Знание не само по себе, а лишь в отрыве от нравственных, духовных начал, в отрыве от осознания высшей цели, предназначения человека, его бытия в мире. Порочно знание, которое лишь разлагает по полочкам и не ведет в итоге к слиянию и общесердечному синтезу. Глубоко противно сути православия знание, вопреки или помимо сердца, холодно оперирующее некими абсолютными данностями. Примечание. К таким знаниям мы могли бы отнести, например, антропософию Штейнера, не путать с теософией Блаватской, изыскания Алисы Бейли, Ледбитера, во многом мистицизм Дона Хуана Кастанеды, сколь бы близко они не приближались к верному описанию механической части природы. Вне человечности и сердечности такое знание будет лишь проекцией на холодный ум, но никогда мудростью. В конечном итоге такая проекция становится ложью. Только сердце и его главное проявление – любовь, способны поднять ум до подлинной мудрости, разбудить в человеке помимо ума головы высший ум, ум сердца. Именно этот ум, сердечный ум, не есть лишь собственность личной единичности, а является искрой от единой божественной мудрости. Цитата. «Душа и Господь делаются единый дух, единое с растворения, единый ум». Макарий 1.271. Феолипт говорит: «Божественная любовь возбуждает ум к объявлению сокровенных вещей. Тогда ум, сгармонировавшись с любовью, оплодотворяется премудростью, и действием премудрости возвещает дивные вещи. Ибо Бог Слово в молитвенном воззвании, сердечно именуемый, внемлет разумение, дарует ведение, созидает светотворную любовь и приводит ее к исступленному уму тем, что возбуждает ум к словесам премудрости. Сначала ум ищет и находит, потом соединяется с найденным. Искание совершает разумом, а соединение – любовью». Добротолюбие 5.190. Как мы видим, нет в православии боязни знания и гнозиса, познания. Есть лишь указание на источник знания – мудрость, и конечную цель всякого знания – Всевышнее начало. Что же говорит третируемое Кураевым и Дворкиным то за гнозис, то за суеверие, ненаучность, учение «живая этика»? Люди легче признают научность низшей хатха-йоги, но высшие знаки они даже не пытаются ввести в круг научных наблюдений. Но что же стоят механические сиддхи, примечание «сиддхи», санскрит, буквально качество совершенства, феноменальные паранормальные силы, приобретаемые йогами благодаря святости. К механическим ситхам, научение которым, как правило, является лишь делом времени и упорства, относят способность ходить по углям, угадывать, в кавычках, наиболее значимые мысли, способность к длительному голоду или малому питанию, асаны, статические позы йогов, длительные задержки дыхания и прочее. По сравнению с явлениями высшего сердца. Ситхи тела не могут быть применяемы часто между тем, как сердечная деятельность протекает беспрерывно. Во всех расах и веках существовал культ сердца, но наше время совершенно забыло и отклонило учение о сердце. Сердце нуждается в новом понимании, нужно быть готовым, что чисто научный факт сердца вызовет особое обвинение в суеверии. Особенно постараются завзятые профессионалы, чтобы защитить свое убогое существование. Так нужно знать, что борьба за понимание сердца будет особенно ожесточенна. Так темные силы будут защищать мозг, противополагая его сердцу. Конечно, это принесет лишь извращение. Нога имеет важные функции, но незачем носить пищу в рот ногою. Сердце, параграф 454. Но кроме одного лишь